Вижу из окна конторы две машины без опознавательных знаков, стоящие по обе стороны улицы, и двоих бедняк, которые маются в них, ожидая смены. Я приметил также пару полицейских в штатском, одного на террасе кафе, а другого на скамейке, напротив киоска. Не знаю, все ли они из одной лавочки, или разным ведомствам просто не хватает согласованности. Одно несомненно, они не отстанут от нас ни на шаг, пока мы не закончим эту последнюю серию. «Чувак, ты нас уже достал! Кончай все время пялиться в окошко! Еще не хватало их жалеть!» С тех пор, как мы снова взялись за работу, Луи, Матильда и Жером не упускают случая намекнуть мне, что в другом месте им было бы гораздо лучше. Но в самом ли деле мне пришлось уговаривать их закончить то, что мы начали? Теперь, когда они у меня перед глазами сидят за своими компьютерами, я уже сомневаюсь. Вернулись ли они потому, что я их об этом умолял, или же потому, что их позвала сама Сага, и они не смогли устоять? Матильда при малейшей возможности звонит на свой остров. Ее команда дает ей полный отчет о том, что произошло за день, а она в ответ дает указания на следующий. Я-то думал, что бизнес поглощает все ее умственные способности, но ничего подобного. Она полностью сосредоточена на последней серии саги, на все 100%. Жером не без некоторой спеси показал нам факс от Клинта Иствуда, пришедший сегодня утром. Тому очень понравился сценарий «Вечной любви», который наш дорогой собрат передал ему перед тем, как сбежать в Париж. Через 10 дней они должны встретиться в Нью-Йорке, чтобы переговорить о нем. При том ритме, который мы себе задали, он его не подведет. Маэстро уехал на осмотр натуры на Сардинию, а заодно понежится там на солнышке, рисуя декорации будущего фильма. У Луи душа спокойна. Чиничитто ждет их обоих в ближайшие недели. «Слушайте, вы трое, сегодня ведь 29 сентября, вам это ничего не напоминает?» 29 сентября прошлого года мы впервые собрались в этой чертовой конторе. Мы коротко переглядываемся и продолжаем работу, как ни в чем не бывало. Нам сейчас не до памятных дат и воспоминаний. Главное будет завтра, в следующем эпизоде нашей жизни, где нас всех ждет наш долг, кого где, но лишь после того, как мы сдадим последнюю серию саги. И эта серия должна рассказать только об одном. В первые дни мы выслушивали соображения всех окружающих, пытались понять, чего больше всего не хватает тем, кто так любил сагу. Высказался каждый, либо сердцем, либо глоткой, и никто из персонажей не был забыт. Какое будущее ждет Милдред и существо? Что стало с вакциной от страха, которую нам обещал Фред? Педро хороший или плохой? Воскреснет ли Камилла? И тысячи других вопросов, самых непредсказуемых, самых настоятельных. Нам пришлось подытожить все эти ожидания, чтобы признать очевидное и принять то, что мы и без того уже знали. Что такое Камилла, Фред и Милдред, Мари и остальные в глазах 20 миллионов человек, которые обеспечили существование саги? Чего ради доводить до конца судьбу каждого из этих незначительных персонажей, которые этого, в общем-то, и не заслуживают? Не их сага нас интересует, а наша собственная, та, что принадлежит улице, та, что мы все несем в себе. Последняя серия должна вдохновить 20 миллионов саг. И для этого нам понадобится 20 миллионов сценаристов. Тот, кто смеялся и плакал над сериалом, тот, кто любил и ненавидел, нес в своем воображении, в памяти и сердце то хорошее, что сага могла ему дать. Теперь ему самому предстоит писать свою собственную сагу, день за днем. Мы дали ему достаточно орудий, чтобы он справился один. Он знает, что еще ничто не написано и что нет непреложных реплик. Он не найдет никого лучше себя самого, чтобы отточить свой собственный диалог и сделать выбор из тысячи развилок, которые предлагает ему его жизнь. В этой последней серии Матильда, Жером, Луи и я раскрыли наши производственные секреты. Теперь воспользоваться ими предстоит другим. К великому удивлению Сигюре, мы отказались от пышных декораций, от фараоновского бюджета, от трюковых съемок и прочей роскоши суперпроектов. Сага должна закончиться, как и началась, скромными средствами, чтобы быть ближе к тем, кто был в ней с самого начала, и к тем, кто потерялся по дороге. Действие последней серии будет разворачиваться в гостиной Френелей. Каждый из главных героев замкнет свой круг, и сага станет частью истории. Возврат к истокам порой полон испытаний. Мы потребовали, чтобы серия была показана между 4 и 5 часами утра. Мысль о том, что вся Франция будет бодрствовать в это время, показалась нам столь же справедливой, сколь и забавной. Никто и через 20 лет не забудет эту бессонную ночь перед телевизором. А потом мы расстанемся по-настоящему. Каждый из моих партнеров снова упорхнет подальше от Парижа. А я... Для меня все закрутилось очень быстро с того вечера, как я услышал голос Жульетты на своем автоответчике. Шарлотта в Париже, в той квартирке, которую снимала студенткой. Я тебе ничего не говорила. Не будь дураком. Дверь приоткрылась. Она сразу же, еще даже не впустив меня, потребовала говорить тише. Не знаю, стоит ли тебя впускать. Это Жульетта проболталась. Ты не одна? Она смущенно оглядывается назад. Входи. Я сразу же начинаю искать следы третьего. Дверь в комнату закрыта. А тут почти ничего не изменилось. Можешь присесть вон там. Хочешь выпить чего-нибудь? А что у тебя есть? Бейли. По крайней мере, чувство юмора ты не потеряла. Ишь ведь, Бейли. Очень хорошие виски. Наверное, еще пиво осталось. Она всегда терпеть не могла пиво. Откуда оно взялось в ее холодильнике? Тебя ведь не было в Париже в последние месяцы. Да. Молчание. Ладно, понял. Придется вытягивать из нее по одному слову. Терпеть этого не могу. В моем ремесле есть основное правило. Нельзя увязать в объяснениях. Это туннель. Почему то, да почему сё, было так, а я делаю вид, будто этак, и пошло-поехало, проклятие. Ну зачем мы в жизни-то должны через это проходить? Работаешь сейчас? Нет, в отпуске, а ты? Как твой сериал? Какой сериал? Ну, та штука, которую собирались ночью показывать. Только не говори мне, что ты единственная на земном шаре ничего не слышала о саге. Ну да, я единственная на земном шаре, ничего о ней не слышала. Так это показывали? Ты меня разыгрываешь. Я была в крёзе. Ни телевизора, ни газет. Хорошо, хоть электричество было. Крёз – это крёз. Да, её показывали. Доволен? Не знаю, подходящее ли время рассказывать тебе всё это. Ну да, в двух словах. Мне интересно, это ведь было так важно для тебя? Скажем, что за один год я сделал полный оборот вокруг Солнца, пройдя через все времена года. Совершил путешествие ради инициации, замкнул круг. Отплыл Гомером, вернулся Улиссом. Дошел до края пропасти, заглянул туда и испытал страх. Раздвинул границы вплоть до того, что они сами меня раздвинули. Зашел очень далеко за грань добра и зла. Но мне этого было мало. Пришлось столковываться с дьяволом, чтобы приблизиться к Богу и выдавать себя за него на досуге. Я не раз побывал в греческой трагедии, в итальянской комедии, в буржуазной драме. Я попирал ногами Голливуд и даже был в гостях у принца как-то вечером. Я ворочил тысячу непростых судеб и оказался в ответе за 20 миллионов душ. Но теперь все в порядке. Заслуженная молчаница. Я старался. А ты, Шарлотта? Я родила ребенка. Дверь ее комнаты закрыта. Это ведь я, сценарист, Шарлотта. Театральные эффекты, неожиданные повороты, хлесткие реплики – мое ремесло. И все-таки я его родила. А если боишься, что украду у тебя реплики, буду краткой. Он от тебя. Ему 3 месяца. Это мальчик. Зовут Патриком. Я решила, что еще 30 лет это имя будет уникальным. Значит, полный шик. Дверь ее комнаты закрыта. Мне нужна сцена с объяснениями. Требую длинный туннель с поворотами назад и со всеми разъяснениями по ходу рассказа. У меня уйма вопросов. Она их ждет. У нее уйма ответов. Чувствую, что мои реплики потеряют свой блеск. Почему? Потому что я получила результаты анализов как раз в то время, когда ты начал работать над своим сериалом. Я не собиралась раздувать это дело. Хотела тебе сообщить как-нибудь поосторожней. Я ведь знаю, что ты парень впечатлительный. Несколько раз пыталась. И что? Ты еще спрашиваешь? Не помнишь, до какой степени ты был не в себе? Стал опасным психом. Ты настолько помешался на своем сериале, на своих коллегах, на своих персонажах, что все остальное в жизни для тебя потеряло значение. Только попробуй мне возразить. Ну, может, я немного увлекся? Даже когда ты был дома, ты оставался там. Там тебе было настолько увлекательнее, чем со мной, что ты давал мне это понять. Как-то вечером даже сказал: «Как там твоя работа? Думаю, что Милдред могла бы потихоньку заняться чем-нибудь в этом роде». Я так сказал? Ты сказал еще хуже. Предпочитаю забыть. Сага была моим единственным шансом. Такой только раз в жизни выпадает. Случилось это не вовремя, вот и все. Могла бы и понять. Проявить хоть чуточку терпения. А ты вместо этого потихоньку смылась в крёз, в самую глухомань, просто по-свински. Это не единственная причина, Марка. Есть еще и вот это. Она достает из шкафа сценарий 5-й серии саги и протягивает мне. Тебя послушать, так ты 8-е чудо света творил. Это валялось на постели, я из любопытства заглянула. 21-я сцена. Пролистываю половину страниц, руки потеют все больше и больше. 21-я сцена, 21-я сцена. Что же там могло быть такого в этой чертовой 21-й сцене, будь она неладна. Сцена 21. Гостиная Френелей. Павильон. День. Джонас Каллахан и Мари Френель в гостиной одни. Она заваривает чай. «Скажите, мадам Френель, Камилла всегда была такой?» «Вы хотите сказать, такой грустной, такой скованной?» «Нет. Девочкой она была полна жизни, непоседой, шалуньей». «Я все сделаю, лишь бы она стала прежней». «Вы очень милый, Джонас. Но если хотите знать мое мнение, я вам скажу, что вернуло бы ей утраченные силы и жизнерадостность». «Прекрасно. И что же это?» «Ребенок». Джонас резко вскакивает, опрокинув чашку горячего чая себе на колени, но даже не замечает. Пристально смотрит Мари в глаза. «Я так влюблен в вашу дочь, что она могла бы потребовать от меня что угодно, чтобы я забросил к черту карьеру полицейского и стал уголовником, чтобы ударился в запой вслед за отцом, выкопал из могилы и оживил Шопенгауэра, чтобы выбить из него признание, что он ошибался, пустил себе пулю в лоб, чтобы показать, что в смерти нет ничего особенного. Она бы могла потребовать от меня и большего, но только не ребенка». Он направляется к окну, чтобы избежать взгляда Мари. «Пусть другой подарит ей ребенка, если это сделает ее, наконец, счастливой. Но я этого никогда не смогу. Мне отвратительна даже мысль, что от моей плоти может произойти живое существо. Я хочу, чтобы после меня все кончилось. Хочу быть последним. Не хочу выпускать в этот мир маленькое существо, которое будет мучиться всю свою жизнь и сдохнет в конце концов. Не хочу тревожиться за него. Мне и своих забот хватает. А вдруг я его так и не полюблю? Вы считаете, что любовь возникает сама собой? Я слишком боюсь, что возненавижу его, как только он появится, и заставлю заплатить за то, что затесался между мной и автотрассой, по которой я хочу протащиться со скоростью 2 мили в час. Произвести на свет ребенка? Если бы я думал, что у этого мира еще есть шанс, я бы не стал полицейским. Мне незачем себя продолжать. У меня никогда не будет ребенка». Выходит из гостиной. Я закрываю рукопись и смотрю на Шарлотту. Еще более красивую, чем когда-либо. «Какой он, этот малыш?»